Добровольцы, выстроившись подвое, длинной нестройной линией двинулись к форту Кинг. Отряд наш производил внушительное впечатление скорее своим количеством, нежели внешним видом. Оружие, лошади, одежда — все это было разномастным, обычное боевое снаряжение жителя пограничной местности. Рядом со мной ехал наш сосед Хикмен, охотник. По своему воинскому званию он был сержантом. Его возмущало легкомыслие большинства добровольцев, считавших, что они на голову разобьют семинолов в ближайшие 2-3 дня. Мальчишки, хвастливые мальчишки, пусть меня сожрет аллигатор, но скоро все они запоют иначе. Видите, мистер Джордж, уж если семинолы вышли на тропу войны, они драться будут насмерть. Я готов прозакладывать свою кобылу против любого жреца в отряде, что кое-кто из наших вояк видит сегодня солнце в последний раз. Вы мрачно настроены, Хикмен. А нет причины веселиться, мистер Джордж. Я чувствую, семинолы где-то здесь, рядом. А кроме того, еще одно обстоятельство. Оно касается вас лично. Меня? А в чем дело? То, что я сейчас скажу, не как сержант-лейтенанту, а как старший друг вашего отца Джону Рэндольфу, которого я знал ребенком. Боюсь, что вам угрожает серьезная опасность. Именно вам. Я доверяю вашему опыту и вашей мудрости, Хикмен. И все же, на войне с любым из нас может случиться всякое. Почему же именно я должен быть особенно осторожен? Я назову вам одно имя. Одно единственное имя. Желтый Джек. Желтый Джек? Он убит. Так говорят все. Все могут говорить что им угодно. Я в этом сомневаюсь. Значит, вы считаете... Я сказал... Я в этом сомневаюсь. Комендант форта Кинг, главнокомандующий. Мятежные семинолы тайно покинули свое жилище. Вместе с женами, детьми, скотом и имуществом скрылись без следа. Полагаю, что они прячутся в болотах возле реки Амизуры. И намерены начать войну в самых широких масштабах. Прошу подкрепления. Главнокомандующий, коменданту форта Кинг. Из форта Брук к вам на помощь направляется отряд в количестве 200 человек под командованием майора Дейда. Жду победных реляций. Из официального отчета, представленного главнокомандующему, отряд майора Дейда, следовавший к месту назначения, был внезапно атакован превосходящими силами противника и полностью уничтожен. Комендант форта Кинг, главнокомандующий. Вчера при таинственных обстоятельствах лейтенант форта был убит правительственный полномоченный по переселению племени семинолов назад, генерал Томпсон. Возле убитого нашли 10 помогал. Боже, спаси нас! Прошу подкрепления. Главнокомандующий, коменданту форта Кинг, к вам посланы войска из Луизианы и других штатов. Приказываю по прибытии их совместными боевыми действиями уничтожить мятежников. Господа, индейцы, они окружают форт. Их много, господа. Тревога! Тревога! Тревога! Тревога! Не стреляйте! Постойте! Это парламентеры. Мы пришли с миром. Мы хотим говорить с вами! Джош, что же это происходит? А что же? Как что? После того, как этот Отсола нас за милую душу взгрел, он предлагает переговоры. Этот Отсола не только незурядный стратег, он государственный человек, черт побери. Желают ли белые заключить перемирие? На каких условиях? Вы должны сложить оружие и кончить войну. Все ваши солдаты должны уйти с нашей земли и оставаться в своих фортах. А мы вернемся на наши земли. И пусть впредь и навсегда река Суони будет между нами границей. Мы обещаем жить в мире и не ссориться с белыми соседями. Я все сказал. Братья, я боюсь, что ни белый генерал, ни великий отец-президент не примут этих условий. Я уверен, что переговоры между нами возможны лишь в том случае, если вы полностью подчинитесь и дадите согласие на немедленное переселение. Никогда. Почему мы должны покоряться? Да. Мы не раз, и не два, и не 10 разбивали вас. Мы пришли сюда за тем, чтобы предложить свои условия и выслушать ваши. Ага, слышите? Слышите, краснокожие дикари? Это подкрепление! Множество белых воинов, которые уничтожат вас. Вы все погибнете здесь, под стенами форта Кинг. Все, как один! Йо-хо! Мерси! Йо-хо! Восходящее солнце никогда не простил бы нам его смерти. Да. Мы пролили твою кровь, друг восходящего солнца, но мы не хотели этого. Было темно, и мы не узнали тебя. Ты можешь встать и идти, а? Не знаю. Наверное. Тогда уходи. Не все семинолы знают, кто ты, а кровь наших воинов кипит. Уходи. Хорошо. Вы победили. О, восходящее солнце — великий вождь. Он обманул белых воинов, словно неразумных детей. Он провел армию семинолов между теми голубыми мундирами из форта и синими мундирами, которые пришли с севера. Мы уходим. Нам надо спешить. А где же... Сейчас, Ациола. Этого тебе не нужно знать. Прощай.